Глава 21. Артур. Мама полночи наяривала, но я вырубил нахрен телефон. Мне было некогда с ней разговаривать, в моих руках была расстроенная девочка, которая нуждалась во мне, вкусняшках и объятиях. Вообще, хреновая какая-то ситуация, но я верю Кире. Она рассказала, что рассталась с отцом, как только узнала, что он женат. А моя мама... Она уже столько похождений отца прошла, что теперь и на холодную воду дует. Ее, конечно, можно понять. Но я никому, даже своим родителям, не позволю обижать Киру. Она — моя будущая жена, моя избранница и любимая женщина. Если моих родственников это не устраивает, значит, у меня больше нет родственников. Зато скоро будет супруга. И полноценная семья. Уснули мы под утро, когда Кира окончательно успокоилась. Я дождался, пока она провалится в сон, и только потом позволил себе последовать за ней. Не хотел, чтобы она ночью в одиночестве херню всякую думала. Просыпаюсь от того, как моя малышка вскакивает с кровати и несется в ванную. Захлопывает дверь, и я срываюсь следом, чуть не рухнув с кровати на пол. Подбегаю к двери и слышу, что Киру тошнит. «Малыш, все нормально?» — спрашиваю и пару раз стучу в дверь. «Уйди!» — выкрикивает она между спазмами. «Блядь, что ж такое? Отчего ее может тошнить? Мы вчера ели одинаковую еду. Я даже ел нелюбимых желейных червей, потому что красной Кире не нравится, а выбрасывать ей было жалко». Перебираю в голове все причины тошноты. Нервы, отравление, кишечная инфекция, высокая температура, давление. Для давления ей вроде еще слишком мало лет. Что там еще? Беременность. Бля, точно. Сердце разгоняется, и я слышу грохот крови в ушах. Кира может быть беременна? Теоретически может. А практически? Она же вроде на контрацептивах. Какой там вообще процент защиты? Не 100, понятное дело, но если бы риски были высоки, Кира сказала бы об этом мне. Совершенно не впопад в голове всплывают вчерашние слова мамы. «Да она с тобой, чтобы отомстить нам с Олегом. Или из-за статуса. С нашей семьей все хотят породниться. Из какой семьи эта девка, а? Небось, провинциалка или вообще хочет забеременеть? Часики-то тикают». «Провинциалка, да, и часики тикают». А у меня в груди взрываются радужные пузыри от одной мысли о том, что моя малышка может носить в себе продолжение нас. Маленького хулигана или крошку-принцессу, которая будет утопать в моих руках. У нее ножки, наверное, будут толщиной с мой мизинец. Бля, никогда не хотел детей. Но теперь, когда представляю себе козявку с маминой улыбкой и ее непокорным характером, аж внутренности сводит каким-то щенячьим восторгом. Кира смывает воду, потом открывает кран, и я слышу, как включается ее электрическая зубная щетка. Все, не могу больше ждать. Стучу два раза и, не дожидаясь разрешения, влетаю в ванную. Кира бросает на меня суровый взгляд, а потом снова смотрит в зеркало. Злющая и немного растерянная. «Малыш, мы беременны?» — спрашиваю в лоб, потому что нечего ходить вокруг да около. «Дай мне минуту». Бурчит она, не вынимая щетки изо рта. А я весь аж вибрирую от нетерпения. Ну какая минутка, когда у нас тут, возможно, наследник под сердцем? Кир, снова зову. А она закатывает глаза. Наконец, щетка трижды коротко жужжит, сообщая об окончании чистки. И Кира ее выключает. Мне приходится еще немного подождать, пока она прополощет рот водой, потом специальной жидкостью для зубов, потом умоется. Блин, я тут подыхаю в ожидании вердикта. А она приводит себя в порядок, как будто сегодня обычный день. «Тебе надо выйти», — говорит моя малышка, наконец столкнувшись со мной взглядом. «Нет», — качаю головой. «Мне надо сделать тест на беременность», — нервно произносит Кира. Я вижу, что ее потряхивает. Не думая ни секунды. Делаю пару шагов и заключаю ее в объятия. Чтобы не показал тест, мы совсем справимся, поняла? Я хочу детей от тебя. Мы же собрались пожениться. «Артур, пожалуйста, оставь меня на минутку». «Может, сходить в аптеку?» «У меня есть тест». «Ты держишь тест на беременность дома?» «Готовилась к этому моменту?» «Что-то неприятное дергается внутри». «Вдруг мама сказала правду про часики и что Кира просто искала того, кто оплодотворит ее?» «Бред. Это же я соблазнил ее, а не наоборот». «Нет, Кира права, уровень доверия слегка хромает, но это поправимо». «Хочешь это обсудить?» — цедит малышка со злостью. «Нет, просто спросил. Я буду за дверью». Выхожу и прижимаюсь спиной к стене. Упираюсь в нее затылком и прикрываю глаза, прислушиваясь к звукам за дверью. Через несколько минут снова стучу. «Кира!» «Заходи», — отзывается глухая. Заглядываю и вижу Киру, сидящую на крышке унитаза. Она невидящим взглядом смотрит на лежащий на столике возле раковины тест. «Теперь твои родственники точно подумают, что я хотела тебя захомутать». Голос хриплый и тихий, как будто ей больно говорить. Перевожу взгляд на тест с ярко-красным плюсом в маленьком окошке. «Малыш, так мы беременны?» Она поднимает на меня взгляд и устало кивает. А я подхватываю ее на руки и, крепко обняв, кружу. «Моя девочка!» Приговариваю ласково и ставлю ее на пол. Она утыкается прохладным лбом в мой грудак, который сейчас просто разорвет от восторга. «Артур, твои родители...» «Да плевать на все, слышала! Плевать! У нас будет карапуз!» «Надо сначала врачу показаться». «Тогда давай собираться». «Сейчас?» Кира поднимает голову и смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Немедленно! Я хочу знать точно. Нам надо заранее договариваться с врачом». «Я сейчас позвоню и договорюсь о приеме». «Звони, а я приведу себя в порядок и поедем. Или ты хочешь позавтракать?» 10 минут назад меня тошнило», — кривится она. «Все, чего я сейчас хочу, это воды, а потом кефира». «Будет тебе кефир. Загружу холодильник под завязку», — произношу и целую малышку. Спустя час мы, наконец, приезжаем в клинику и офигеваем, встретив в коридоре почти всех наших друзей.